солгали, так?» — уточнил Фадеев. «Уж как есть», — развел руками Пикуль. «Нехорошо, конечно». Пикуль стал объяснять, что, мол, поссорился с женой, причем серьезно, и вот придумал повод смотаться на неделю из дому. Так, мол, было тошно, что надо было душу отвести. Вот и закатился он к приятелю в Курихино. «А другой причины не было?» — задал вопрос следователь. «Говорю то, что было», — ответил Пикуль, изобразив на своем лице искренность и покаяние. «Ладно, это объяснение оставим пока на вашей совести», — сказал Фадеев. «А теперь, Роман Егорыч, расскажите, пожалуйста, что произошло с вами в минувший четверг возле деревни Желудёва в 7:00 вечера?» «В 7:00? Возле Желудёва?» — переспросил шофер. «Да». Пикуль посмотрел в потолок, хмыкнул. «Да вроде бы ничего». «Но вы были там в это время?» — задал вопрос Фадеев. «Проезжал мимо». «Не останавливались? Не сворачивали никуда?» «Может, и останавливался. Разве упомнишь? Я по той дороге чаю несколько раз в день мотаюсь. Туда и обратно. Такая работа». «Хорошо, я вам напомню», — сказал Фадеев. «Вы свернули в рощу за старой церквушкой. Было?» «Господи, действительно было», — вдруг открыто признался шофер. «Точно, возвращался с последнего рейса». «Для чего свернули?» Пикуль засмущался. Владимир Гордеевич повторил вопрос. «По нужде», — ответил, наконец, шофер. «А горючее вы там не сливали?» — спросил следователь. Пикуль взвился. «Да что я, чокнутый? Мы в бригаде, понимаешь, боремся за экономию, каждый грамм бережем». Фадеев молча протянул ему показания дозорных голубого патруля. Пикуль, к нашему удивлению, спокойно прочел их и вернул следователю. То, что показали ребята, он в основном подтвердил, кроме факта слива солярки. Тут Пикуль стоял на своем, что говорится, насмерть. Почудило школьникам насчет горючего и точка, а то, что не сдержался и дал тумака одному пацану, так вывели из себя, намаялся за день за баранкой, спешил назад, а они пристали ни с того ни с сего. Пикуль не без гордости заявил, что в тот день, четверг, перевыполнил норму, не посрамил свою передовую бригаду. Насчет бригады и ее успехов он говорил 5 минут. Это, видимо, был его козырь. Фадеев выслушал шофера и как бы, между прочим, спросил, «На каком объекте сейчас работаете?» «Только что кончили возить грунт из котлована для больницы на улице Космонавтов», — ответил допрашиваемый. «Переводят на другой объект». «А куда возили?» — также ненавязчиво продолжал следователь. Этот вопрос почему-то насторожил Пикуля. «А что?» — спросил он. «Просто интересуюсь», — сказал Фадеев. «Так куда?» «Ну, в этот, как его, карьер», — ответил шофер, нервно потирая колени ладонями. «Под матрешками». «Карьер?» — переспросил следователь, вскинув на Пикуля глаза. Шофер еще больше растерялся. «Словом, овраг там такой глубокий», — пробормотал он. «Карьер от оврага отличить не можете», — усмехнулся Фадеев. «Овраг, карьер, один шут», — отмахнулся Пикуль. «Возле деревни и матрешки. Туда 40 километров и обратно столько же. Как в аптеке». Он нервно засмеялся. «И сколько ездок за день?» — спросил следователь. «Это смотря какая дорога, погода», — ответил Пикуль. «Да еще от строителей зависит. Иной раз ждешь погрузки, ждешь. И все-таки сколько?» 2 минимум, — сказал шофер. 3 в обязательном порядке. А как же иначе? Обязательства взяли. Бывает и 4. «Опять ездок», — не унимался Фадеев. «Делайте». Они словно играли в какую-то игру, непонятную для меня. Я внимательно следил за этой игрой, стараясь вникнуть в ее смысл. Затеял этот словесный пинг-понг Владимир Гордеевич неспроста, и потому, в каком напряжении находился Пикуль, было видно, следователь касался чего-то важного, опасного для Пикуля. «Пять — это поднатужиться надо». «А шесть?» — серьезно продолжал Фадеев. «Это уж вкалывать от зари до зари», — сказал шофер. «Не случается?» — настаивал Фадеев. «Странный разговор у нас получается», — с натянутой улыбкой произнес Пикуль. «Если бы да кабы». «Вовсе не странны, Роман Егорыч. Для Воронцова шесть ездок, судя по документам, раз плюнуть». «Герман Степанович, ас». «Шесть ездок — это 480 километров», — быстро набросал на бумаге следователь. «Так?» «Ну?» — невинно посмотрел на него шофер. «С какой средней скоростью вы ездите?» «Это кто как. У меня МАЗ, у Германа Степановича ЗИЛ. Разница?» — ушел от прямого ответа Пикуль. «Хорошо», — кивнул следователь, и его авторучка снова забегала по листку. «Берем 50 километров в час. Значит, на 6 ездок должно уйти больше 9 часов. Это чистого времени. А погрузка? А разгрузка? Помните участок от шоссе до оврага возле матрешек? Там 8 километров. Сплошные колдобины. На этом участке не то что 50, 10 километров в час не сделаешь. Верно я говорю?» Пикуль пожал плечами. «Так как же он делает по 6 ездок?» — усмехнулся Владимир Гордеевич. «По 12 часов работает, что ли?» «А что?» «Бывает», — ухватился за эту мысль шофер. «Если надо для плана, и строители просят. А потом у Воронцова все по минутам рассчитано. Образцовая организация труда. Может, проще земельку-то в карьер на кобылем лугу сбросить?» — хитро посмотрел на Пикуля следователь. «Какой кобыле луг?» — испуганно спросил шофер. «Да тот, что рядом. От Зарянска 11 километров. И подъезд хороший». «Давайте на чистоту, Роман Егорыч, а?» «Куда нам положено, туда и возим», — хмуро сказал Пикуль. «И нечего выпытывать у меня то, чего нет. Нехорошо, товарищ следователь». Больше от шофера Владимир Гордеевич ничего добиться не смог. Он отпустил Пикуля, вручив ему повестку на завтра. «Предположение, что грунт бригада Воронцова возит не в матрешке, на это вы намекнули мне на прошлой неделе», — спросил я у следователя. «Да, Захар Петрович, но это, как я убедился в ходе допроса, уже не предположение. Пикуль недаром обмолвился, сказал, что возят в карьер возле матрешек. Там овраг, понимаете? А карьер на кобыльем лугу». «Это еще не доказательство». «Конечно», — согласился Фадеев, — «но косвенно подтвердило, что я прав. Вы обратили внимание, что именно разговор, куда они вывозят грунт, больше всего испугал Пикуля? Ведь одно дело матрешки, другое кобыли луг». «Понимаю, конечно. Разница в расстоянии почти 30 километров. В один конец, а в оба 60. «Вот именно», — воскликнул следователь. «Меня поразило, когда я узнал, что Воронцов в иные дни делает по 7 ездок». «7? Ну да, это практически невозможно. Разве что на вертолете. Явная нахальная липа». «Но ведь любой маломальски разбирающийся человек это поймет. Я имею в виду бухгалтеров, что начисляли зарплату. Нетрудно подсчитать». «Видимо, подсчитывали, но делали вид, что все как надо. А теперь давайте прикинем, что получалось в результате этой липы. Не буду говорить о выполнении плана на 200 и больше процентов, премиальных и так далее. Особый разговор. Меня интересует излишек горючего. Во-первых, он получался в результате того, что завышался объем перевозок грунта по сравнению с действительным. Об этом мы уже знаем, так?» «Да», — кивнул я. «Второе. Вместо того, чтобы везти грунт в матрешке, бригада Воронцова возила его в карьер на Кобыльем лугу. А это уже эффективные километры, понимаете? Причем очень большое количество километров. И под все эти километры выдавалось горючее и смазочные материалы. Следовательно, —